Алло? Алло? Валь. Не слышу. Валь, привет. Как дела? Не слышу. Как дела? Не слышу. Как дела? Не слышу. Чего не слышишь? Как дела? А тебе что? Бутылочку будешь играть? Чего, ребенок, мать? Бутылочку. Чего? Бутылочку будешь играть? Какую бутылочку? На фестивале. Ты, падла, нихуя не слыхать. На Подохла, что ли, блядь? Подыхаешь? Нет. Бутылочку на раздевание. Чего? На раздевание. Не слышу и не пойму, что за бутылочка. На раздевание. Чего, ребенок, мать? Давай, говори, громко, чтобы слышно было. На раздевание. Не слышу! Раздевание. Не слышу! Раздевание. Не слышу! Чего ты не слышишь? Бутылочка. Какая бутылочка? На раздевание. Какая раздевание? Игра такая. Ты ебаная русская или хуй знает откуда прибыла, блядь? А Естественно. русский ты говоришь, имеешь, что вроде Тони Мандавоху. Кого? Кого? Мандавоху. Почему? Че тебе нужно целых, ебена мать? Бутылочку. Бутылочку? Да. Перепутала с заводом винным, с винным заводом перепутала, блядь. У тебя есть производительность. Чего? Ты же бутылки производишь. Бутылки производу? Да. Да как же можно их в квартире производить, блядь? У Печь тебя нужна! пенсия есть. Доменная печь нужна, чтобы бутылки производить. Ты что, блядь, малограмотная сука? У тебя плита. Да, с размером в свою пизду. Пошла нахуй, сука, зарежешь ты на... Не знаешь, на кого нарвалась. Прирежу нахуй. Ты что, блядь, по ночам звонишь? Не ебут, что ли, тебе, сука? Да. Я голодная. Алло. Алло. Какого хуя? Ну, бутылку давай. Давай Пизду бутылку. себе заткни, ебаный. Бутылку прям в пизду, блядь. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Я тебя первая зарежу. Алло. Чё, глупышка, трубку не берешь? Алло. Валь. Валентина. Тебе тут не дом терпимости, ебина мать. Сейчас дверь разрешу, блядь. Бутылочку давай поговорим.